Глава 48. После выходных, на который пришелся день рождения Меган, я отправилась в Равенскорт-парк, готовая к встрече с Гаем. Я бросила взгляд через поле в ту сторону, где собрались мои друзья-собачники. Я увидела, как Базилик яростно треплет свой жеванный мячик, Спайк пытается оседлать Харди, а Уолтер с отвращением тянет на себя поводок. Сэм болтала по мобильнику, скорее всего, с мужем. Ариэль в новеньких узких джинсах пил кофе, рядом с ним топтался Пакси, но Гая не было. «Куда ты запропастилась?» — спросил Ариэль, как будто я должна была спрашивать его разрешение, если вдруг не захочу идти в парк или соберусь уехать из Лондона. «Ездили в Олдборо». Сэм и Ариэль рассказали мне, что каждое утро Гай спрашивал, где я. «Я поговорю с ним», — пообещала я. Затем я подошла к Мэри, чтобы спросить, могу ли в следующем году продолжить работать в ее магазине. Мне хотелось и дальше писать свой роман, то, что я должна была сделать давным-давно, поэтому мне нужна была работа, после которой у меня бы оставалось время, дабы воплотить в реальность мою мечту. «Конечно, я бы хотела, чтобы ты осталась», — улыбнулась Мэри. Я рассказала друзьям, что снова дала объявление о поиске постояльца с понедельника по пятницу, чтобы пополнить свои доходы и иметь возможность писать. «Это похвально, девочка», — подбодрил Ариэль. «Похоже, теперь ты знаешь, чего хочешь». Также я осторожно сообщила, что Ник разводится с Нэнси. Эта новость произвела настоящий фурор. «Бедные детишки», — посочувствовала Мэри, «но я всех успокоила, что их родители расстались по взаимному согласию и сделают все, чтобы на девочках развод никак не отразился». «В наши дни разводится около 50% супружеских пар, а может даже и процентов 75%, — размышлял Уолтер. Он всегда знал, как поднять наш боевой дух. Позже, тем же вечером, я включила компьютер, чтобы проверить, есть ли отклики на объявление. Пока ноутбук загружался, кто-то постучал в дверь. «Есть отклики?» — поинтересовался Ник. «Он приехал ко мне на ужин. Я собиралась готовить свои знаменитые спагетти-болоньезе. Ник пока жил в отеле, пытаясь подыскать приличное жилье для Нэнси. Потом к нам пообещала присоединиться Глория, как только закончит делать эпиляцию и накладывать на лицо маску». «Только один отклик», — ответила я. «Да, и очень странный». «Странный? Почему?» «Он пишет: мне нравится ваш дом, и я хочу встретиться с его хозяйкой». Ник улыбнулся. «От кого это?» «Мистер Кокс». «Я проигнорирую его». «Почему?» «Написал такое приятное послание». «Да брось, оно какое-то не такое. Почему нельзя просто написать: если возможно, я хотел бы посмотреть свободную комнату?» «Боже, Джилли, иногда ты бываешь такой консервативный, прямо как наш отец», — добавил он. За ужином я заметила, что Ник снова начал улыбаться, почти как раньше. Никто не заставлял его переодеваться, прежде чем сесть за стол. Глория внимательно слушала, как он рассказывает о своей работе и семье, о том, что дети пока не в полной мере осознают, что такое развод. Они еще слишком маленькие, чтобы понять, почему родители не живут вместе. Ник знал, что каждый раз, когда он будет брать детей на выходные, ему придется отвечать на вопрос: «Почему ты не приходишь домой?» Он боялся увидеть разочарование в их глазах, когда будет оставлять их у порога дома с Нэнси. Когда Ник и Глория ушли, я поиграла с Раскином, а перед сном решила еще раз проверить, не появились ли другие отклики. Глория согласилась со мной, что мистер Кокс действительно странноватый. «В семье не без урода», — улыбнулась Глория. Откликов больше не было. Желая доказать своему брату, что я не консерватор, я, правда, неохотно написала ответ мистеру Коксу, заявив, что он может посмотреть комнату завтра вечером.